Всем здравия! На Народном славянском радио программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева. И мы продолжаем наши беседы с Алексеем Орловым. Здравия, Алексей! Здравствуй, Елена! Здравствуйте, дорогие друзья! В одной из наших программ мы пообещали сделать продолжение беседы на тему «Какое же место в жизни мужчины занимает его супруга уже в паре, когда, да?» Где ее место, за печкой или все-таки помогать этому мужчине развиваться в социуме? Ну или, проще говоря, может ли женщина сделать из своего мужчины творца или как сделать из мужчины бога? Ну давай продолжим. С чего начнем? Начнем с того, что создалась семейная пара, семейный союз создался. Лад, взаимодоговоренность, любовь в этой семье – все замечательно. И значит ли то, что женщина теперь занимается только домом? И каким образом она может помочь своему мужчине стать успешным в жизни? Что для этого нужно делать? Для этого необходимо стать мудрой. Не мудрствовать, как у нас сейчас многие любят мудрости, что мужчина, что женщина. Часто собираются советы мудрецов, но мудрость там не рождается, там мудрство сидят, как мне это видится чаще всего. Вот все умные, и они умничают на самом деле, говорят, что мудрствуют. Но мудрство это, оказывается, лукаво. Вот многие женщины, заразившись этой цивилизационной отравой, начинают также мудрствовать. И поэтому они не понимают своих выгод. И пытаются идти по накатанному. Ну, так вот цивилизация им сказала. Вот так надо делать. Они ничего себе в голову не могут нового взять, как просто исполнять какие-то определенные инструкции. Инструкции, которые им навязал телевизор, глянцевые журналы и всякая дрянь. Какие же выгоды женщина не видит? Что она не наблюдает, к чему надо стремиться? Ну, давай попробуем с тобой порассуждать. Каких выгод современная женщина не видит? Ну, возможно, она не видит того, что этот мир уже давно устроен, и самими мужчинами причем устроен, и что ей можно выдохнуть, где-то расслабиться и какие-то свои обязанности оставить мужчине. Выдохнуть, расслабиться. Да. А вдруг мужчина не справится, а вдруг он идет к другой? Так вот это страхи. Женщинами, получается, в основном движут страхи, и в том числе... Даже в счастливом советском, наверное, оговорка, да, по Фрейду где-то говорят, в счастливом семейном союзе все равно иметь какой-то раздельный доход. Это же все страхи. Другими словами, женщина не понимает, как устроен этот мир. Наверное, да. Если бы женщина понимала, как устроен этот мир, она бы свое место очень конкретно видела и видела бы место мужчины. И в этом случае не бралась бы за мужское, и мужчине предлагала взяться за женское. Получается, что современная женщина, которая так себя ведет, мудростью не обладает. Страх, как ты сказала, перекрывает ее ясновидение, здравомыслие, и она не понимает своего предназначения и всех выгод, которые с этим предназначением связаны. Это мне напоминает мультик про слона, который не понимал всех выгод после того, как у него появился длинный нос. Когда у крокодила тягал на нос, да? И вот он, о, чего тебе теперь с этим носом делать? И мудрый удав ему показал, что, оказывается, ты просто своих выгод не понимаешь. Вот теперь ты настоящий слон. Вот теперь ты можешь делать этим хоботом и это, и защититься. И там... Достать, что тебе нужно. Банан достать. Что угодно, да. А вот то же самое, мне кажется, женщина, которая не понимает тех выгод, которые у нее по природе существуют, от Бога существуют. Она не видит своей божественной сути. А когда человек не видит божественной сути, не видит всех плюсов, которые есть у человека, то этот человек начинает копировать кого-то, подражать кому-то. А кому он подражает? А подражает он тем, которых показали, что они успешные люди. Кого по телевизору? А кого у нас показывают как успешных людей? Давай посмотрим. Вот, ну, это телевизор. Актеры. Это певицы. Да. Значит, какие певицы? Какие они должны, как должны выглядеть певицы? Ну, блистать, красивые, стройные. Вот ты слово «красивые», «стройные» произнесла. А ведь там не красота, там сексуальность. А, ну, о, возможно, видишь, да? Видишь, это, вот это, да, вот, да. Вот это как раз про Фрейду. То есть ты видишь одно, а называешь по-другому. Ты видишь сексуальность и похотливое привлечение к себе самцов. Голые ляжки, голая задница, голая систость и прочее. Размалёванность и так далее. Эротическое подчеркивание рта красным цветом. Мишень, куда надо попасть. Глаза большие и прочее, прочее. Расфуфыренные волосы. Ну, как в публичном доме. Вот это все вынесено на это белье нижнее там, и так далее. Вот что мы сравним: эстраду современную, что публичный дом, ты не увидишь разницы абсолютно никакой. Вот если посмотреть съемки, я не был в Голландии, там улица Красных Фонарей, там, как она называется. Вот я видел, мужик идет и снимает, говорит: о-о-о. И говорит: о, так я это же на эстраде нашей вижу. Как это, экскурсия по этому. Я на самом деле обратил внимание, так там то же самое все. Вот как в публичном доме одеваться, вот только эти, честно говорят, мы проститутки, мы ничего другого в жизни не умеем, мы продаем себя, как куклы. Вот мы куклы должны кушать, и за это мы продаем свое тело, мы там всех вас, придурков, на себе терпим, но за это мы едим. То есть работают за еду. Да? Ну, ты знаешь, на эстраде работают за большие деньги. На эстраде у этих девушек есть дяденьки-продюсеры, которые точно так же их продают. Да, я к тому сказал, что и там есть сутенеры, только там за сутенеры, здесь продюсеры. И через сутенера любая проститутка должна пройти, и через продюсера большинство тоже прошло. Да? Единицы, которых мужья выставили на сцену. Единицы. И обрати внимание, что у мужьев, которые выставляют своих женщин, они менее как проститутки выглядят. Они все-таки более прилично выглядят. Вот если муж сам, богатый человек, выставляет свою дочь или кого-то еще, он следит за тем, чтобы его дочка не была проституткой. Она чтобы красиво смотрелась. Где-то, да, эротично, но не более того. А вот те, которые прошли вот эти все постельные дела и своими ножками, своими там чем-то еще продвинулись через постели одного, второго, третьего, четвертого продюсера или кого-то еще, вот они себя как вели, проститутка, как они проститутками себя ведут. Там, например, выскочила замуж за какого-то певца, сама стала певичкой, певичка. Вот другого-то не подходит, да? И продолжает также одеваться. Почему? Потому что певец уже там отошел в сторону, а ей надо сексуальность свою показывать, ну, чтобы другой продюсер не понимал. То есть переходящее такое вымпел. Консервный банк, который один раз кто-то скрыл, а все остальные пользуются. Уж извините за такое примитивное, противное, мерзкое сравнение. Но это так и есть. И в этом случае получается, что вот ты, опять же, вроде взрослая женщина, вроде же мудрая, ты сказала слово «красота», а не сексуальность. И это в мозгах у людей забито. И в мозгах у тех девочек, которые эту всю порнуху, разврат смотрят. Называют красотой. Они это называют красотой. И они это на себя примеряют. Вот это вот все, вот это вот все и так далее. И поэтому у нас разврат, распущенность, которые проститутки показывают с экранов, они входят в молодежную среду. И там начинают, а кто теперь круче? Кто теперь ляжки покажет, задницу покажет, кто там на выпускной в прозрачном придет и так далее, и тому подобное. А то говорим, откуда же это все? Да вот отсюда, вы же сами включили телевизор, вы же сами их подсадили на это на все. А дальше, помимо эстрады, дом 2 докручивается, где там обезьяне, крики и вопли, гамадрилы там бегают с голыми попами и друг другу доказывают, кто из них круче, и какие-то там сюжеты Санту-Барбару раскручены на ровном месте. Либо какие-то сериалы, не пойми какие, где, опять же, есть богатый продюсер, который увидел молодую девочку, и все у них случилось, красивый роман случился. Вдруг вот с этим вот не пойми кем. Вот это все вливается. Поэтому женщины, находясь в этой путанице, в этом блуждании, сами становятся блудницами. И, естественно, с такой женщиной уже хорошую семью, нормальную семью очень проблематично создать. Надо мозги сначала поправлять. Так что женщина не видит своей выгоды. Они пытаются идти по тем клише, которые видят по экранам. Где еще они видят какие примеры? Ну, журналы, работа. Работа. Что по работе нам показывают? Мужчина и женщина равны, да? Ну, и равны. Поэтому специальная эмансипация раскручивается на полный, на полный, на полный ход. Как-то попалась мне запись одного очень известного человека с представителем клана Рокфеллеров. И он сказал, если вы думаете, что эмансипация – это само собой появилось, как и многие другие явления, вы ошибаетесь, это все сделано нами. Вот до поры до времени, когда мужчины зарабатывали денег, мы управляли только мужчинами. Потому что все рабочие места, по сути, строятся под наше управление, подстраиваются. Мы вносим правила, и дальше экономику, там, тяжелую, легкую промышленность, прочее, прочее, пищевую. Это все под нами, цепочки выстроены. Просто эти люди, которые не понимают, как это все устроено, они думают, что они сами трудятся, сами работают, зарабатывают деньги. На самом деле, они исполняют наш конкретный четкий план. Потому что деньги в наших руках, потому что правительство в наших руках, политика в наших руках, и средства массовой... все в наших руках. Так вот, когда мужики вкалывали, мы управляли только мужчинами, но мы не могли управлять детьми, потому что дома хозяйки детей держали в руках, они не бегали на работу, и дети могли посмотреть только то, что им разрешала мама посмотреть. Например, там включили мультфильм какой-то, и все, выключили, дальше книжки не читай, дальше расскажи мне что-то, и я тебе расскажу, помоги мне сделать по дому что-то, иди сходи в школу и так далее. Мама занималась домашним хозяйством и занималась воспитанием детей до определенного уровня. И у нас стала проблема, что делать. И тогда мы стали вводить эмансипацию, чтобы женщины требовали равноправия во всем, в том числе и в труде. И женщины это клюнули. Мы очень умело это сделали. И они клюнули, и теперь женщины добиваются того, чтобы быть рабами. Наравне с теми мужчинами, которые уже рабы являются. И теперь дети остались без их присмотра. Теперь школы наши, образование наши, институты наши, работа тоже наша, мы им даем работу по нашим правилам, биржа наша, все наше, правительство наше. Теперь дети приходят домой, мама с папой на работе, телевизор включают, телевизор тоже наш. И завтра, говорит, если мы скажем ребенку убей своих родителей, он убьет своих родителей. Но это и происходит. Поэтому откуда дети что берут? Зомбоящика. С голубых, в полном смысле этого слова, экранов. Вот так все устроено. Так что глянцевые журналы тоже принадлежат им. Другие кто-то самостоятельно пытаются, но они же подражают по лекалу, которое внесено. Даже если Рокфеллеру или Моргану или кому-то еще, там, каким-то кланам Ротшильду не принадлежат эти журналы глянцевые, а их кто-то делал на свои деньги, он все равно подражал, он был в тренде, который кто-то навязал. Если кто-то приходит играть на биржу, ему кажется, что он играет на бирже, он разбирается, да фиг вам называется это, вот эта самая хижина индейца. Потому что играют те, которые эту биржу создали, вернее, те, которые рассказали, как эту биржу сделать, по чьим правилам эта биржа создана. И если ты такой успешный, вдруг выигрываешь, они просто дают тебе возможность как бройлеру набрать вес. И потом наступает момент, когда ты либо начинаешь по их правилам играть, и к тебе приходит предложение, которое ты не откажешься, ну, не имеешь права отказаться, либо просто тебя съедают другие, и все заработанные твои деньги переходят в карман какого-то богатея. Поэтому те, кто говорит, мы знаем, как играть на бирже, ребята, либо это подстава, когда кто-то кому-то ведут просто, и он как козел, это знаешь, это есть козлы такие на бойне, да, которые с собой баранов ведет. Он здесь свой, все прекрасно знает, ну и чтобы бараны не пугались, его вот прикармливают, и он там ходит среди этих трупов, и вот туда вот баранов свеженьких заводит на эту бойню. Ну и там баранов режут, а ему дают еще травки пожевать. Либо это баран, которого откармливают на убой. Вот то же самое. И поэтому многие женщины, видя вот эту успешность, научившись в институтах, на экономических факультетах, либо на кафедре, например, политики, начинают внедряться в политику, в экономику и прочее, прочее, прочее, считая, что в этом будущее это круче, чем быть проституткой. А на самом деле что происходит? Она становится проституткой только немножечко другого уровня. Она теперь не своим телом торгует, куда всякую грязь в себя засовывает, а теперь торгует своими мозгами, своей жизнью, что самое ценное вообще. Тело, ладно, там это, оно сдохло и все. Но то, что через разум прошло, это же остается, ну, как-то знание высшего порядка. И куда мы это отдаемся? Так что вот эти ребятушки, они не просто так все это сделали. Они теперь всех используют и показывают пример, как быть. И дети, мальчики, и девочки всеми этими вопросами занимаются. И стоит вопрос. Что же теперь нам делать? Что ж теперь женщине за печку возвращаться? Вот я так как раз и хотела это сказать. Ну и что же делать? Ну, некоторые женщины действительно очень успешные, действительно могут нести во власть какие-то разумные вещи. Так вот выход-то какой? Успешны в чем? Уточним. В политике? В идеологии. Ну и в политике в том политике. Числе. Есть же успешные женщины политики. В политике, да, есть, конечно. Не так много. Да. Не так много. Ключевое слово. И их показывают на каждом шагу, как будто это вообще что-то удивительное. А на самом деле, когда мы посмотрим высказывания большинства женщин в политике, мы увидим какую-то такую банальную серость, которая дальше кастрюли не... Вот, извините, правота, правдивость. Я наблюдал, да? Можете тоже понаблюдать. Дальше уровень кастрюли не идет. Они говорят, как будто это домохозяйки варящие щи. Вот она вышла на трибуну, если, конечно, допустили, и лепят такое, что говорит, зачем сюда вышла-то? Здесь государственный уровень рассматривается, а ты лепишь что-то свое, частное, личное. Кто тебя сюда притащил? С какой целью тебя сюда какой-то олигарх всунул тебя сюда, поставил? Ты вообще чья любовница? Ты через что сюда попала? Через какую кровать, да? А вот эти единицы женщин успешных, которые на самом деле умницы, которые на самом деле любому мужику фору дадут, их единицы. Но их так распиарили, как будто вот вся Дума только женщины, вот такие вот умницы. А когда начинаешь смотреть, из всей Думы, там, из количества женщин, у одна-две от силы, остальные – это балласт, просто балласт, которые сидят и умеют только кнопки нажимать. Им сказали, нажимай кнопку, голосуй за это. И они там какие-то свои истеричные возгласы проявляют, еще что-то. Ну и, кстати, мужиков такие же тоже засовывают, если так честно-то говорить. Тех, которые мыслят, их оттуда убирают. Ты не нужен здесь мыслитель, потому что здесь нужен исполнитель, нажимающий кнопки. Тебе платят хорошие деньги и пенсию, и неприкосновенность, чтобы ты кнопку правильно нажимал. Так что здесь не только беда женщин, это беда и мужчин тоже. Там разумных мужчин очень-очень мало. Те, которые способны принять информацию, исходя из того, что происходит, и ее правильно обработать и выдать в готовом решении. Поэтому сидят эти комитеты, думают, а на выходе выхлоп, пустота. Да, слова правильные, да, вроде программы хорошие, а исполнение программы ноль. Либо потому, что программа не подходит под тех, которые... Министры, которые распоряжаются, а там тоже отдельный разговор, как они туда попали. Либо потому, что в программе отсутствуют какие-то реалии, которые можно воплотить в жизнь. Поэтому женщина, с одной стороны, в современном мире видит несправедливость, видит какие-то нерешенные задачи и пытается донести что-то. Но донести каким образом? В Думу нормальная женщина, как показывает практика, с большим-большим скрипом пролезет. И нормально туда стараются не брать. Уличные пикеты, ты знаешь, в некоторых случаях помогают. Когда вот собирается там сотня женщин таких вот, которых уже довели до ручки. И как там кастрюлями погремят, либо там что-то такое, к ним прислушиваются. Вот в этом смысле женская вот эта вот сила, когда уже женщина доведена, это взбешенные пантеры, это тяжко. Когда их сотня, это очень серьезная сила. Но этим женщина-то не должна заниматься. На плечах женщин сколько времени было вот все тяготы вот и поэтому бытовые? Поэтому что делать? Я считаю, что мудрая женщина должна на это направлять мужчину. Да, она может своим мужчинам выйти на этот пикет, но она должна мужчину так подготовить к нему, чтобы мужчина за свою жену, за свою семью, за свою родину, отечество пасть любому порвал. И вот мужское слово 100 мужчин, которые настоящие мужчины, а не бабьи вот эти вот там подъюбочники, подкаблучники, когда 100 мужиков скажет свое слово, реальных мужчин, крепких, за которыми стоит их семья, их род и женщины, вот если они свои слова скажут, это будет в 1000 раз мощнее, чем визги, крики женщин, взбешенных. Да, к ним прислушаются, к женщинам, взбешенным. Но это уровень эмоций. А мужчина за эмоциями еще и силу может проявить. Поэтому здесь, конечно, нельзя списывать так однозначно, что ни в коем случае женщине нельзя заниматься. Надо понимать, что из тысячи женщин одна способна проявить мужскую вот эту силу, мужскую, вот такая воительница, валькирия, как раньше называли. Остальные – это крики, визги, вопли, вот такая вот хаотичная энергия, там снесем, уничтожим, разграбим, там что угодно сделаем. Да? И они же мужиков вот на это накручивают. Когда женщина такая находится, на какие-то там планерки, встречи ходит, мужчина начинает с ума сходить. В доме сумасшедший дом происходит, да, там эта больница образуется, Кащенко на выезде. Так что вот любая женщина должна стать берегиней в первую очередь. Берегиней своей семьи, берегиней своих детей. И она должна стать разумной, искрой Божьей, о чем мы говорили. Желание женщины – это желание Бога. Они должны соединиться вместе. А не желание черт знает кого уж, извините, и исполнение не пойми каких прихотей. Некоторые женщины могут спросить, а что, если я занимаюсь чем-то интересным, совершаю какой-то труд, хожу на работу даже, я что, при этом не могу быть берегиней? Работа работе рознь. Есть работа, ну, мне не нравится слово «работа» в данном случае, есть труд женский, направление женское, а есть направление, которое женщине ни в коем случае нельзя, скажем, на свои плечи брать. Только единицы, еще раз, из миллиона, там, из многих тысяч могут на себя это взять. Ну, по предназначению другое. И поэтому брать такую работу, такой труд на себя нельзя. Но задача женщине проявить мудрость, сейчас, наверное, ключевая фраза прозвучит во всей нашей передаче. Кто до нее дожил, наверное, тот что-то, может, и для себя откроет. Задача женщины – понять свое предназначение, свои выгоды и настроить мужчину на то, чтобы она, женщина, это предназначение выполнено. То есть мужчина должен объединиться с другими мужчинами, создать свои условия жизни в виде своего производства, своего управления, мужского круга, достаток обеспечить для всего вот этого круга, общины, общества, кооператива, чтобы у женщин, которые являются женами этих мужчин, в доме был полный достаток. Чтобы женщине не нужно было бегать на чужую работу. И вот тогда уже женщина может заниматься рукоделием, обучением себя самой, там, помощи детям решения каких-то вопросов, помощи мужчине решения каких-то вопросов, соединяться в женские круги, чтобы решать свои женские вопросы, связанные с семьей, с продлением рода, с воспитанием, обустройством жилища, хозяйства и прочее. У женщин же намного больше труда, нежели чем у мужчины, если так разобраться. Мужчина вышел, он узконаправленно выполняет поставленную задачу. А женщина и здесь, и здесь, и здесь, и здесь одновременно находится. Какой замечательный мужчина, который это понимает. Да вот, поэтому, когда женщина это врубается в это во все, она не будет истерить. Она будет создавать мужчину-генерала, мужчину-капена, который на копу выйдет, защитит ее семью, детей, родственников, ближний круг, поселение, общество и весь мир. Вот в таком обществе женщина будет самая счастливая на свете. И тогда ей не придется вставать в 6 часов утра, чтобы побежать к 8 на работу. Она будет вставать, даже если в 6, она будет вставать счастливой и довольна, потому что будет вставать в своем доме. Это ее фирма, ее имени. Это ее сотрудники, дети, ее хозяйство. Знаешь, она свою фирму создала. Она не рыболепствует, не бегает там, попу не вылизывает начальнице или начальнику за то, что он ей там премию даст. И не там бумажки перекладывает с места на место. А она создала фирму своего имени, которая не платит налогов на сторону, которая не отдает детей, непонятно, каким-то маньякам, а которая продолжает род своего любимого мужа, у которой муж молодец, красавец, где все замечательно и здорово, дом полная чаша, и мужчина делает так, чтобы община полностью обеспечила его семью и продуктами, и одеждой, и средствами передвижения, и прочим, прочим, прочим, прочим. И тогда стоит вопрос, а надо ли женщине зарабатывать, если тебе община и так все дает? Продукты свежие, хорошие, без химии, выращенные по заказу этой общины, либо в самой общине. Дом построен из каких-то, не пойми каких, материалов, а из того, что добротно, экологично, тепло, уютно, по проекту индивидуальному, твоему, как тебе надо. Дети ходят туда, куда надо, семье, чтобы дети были полноценные, а не матершинники, курящие там какую-то наркоту по подворотням. И обучаются в той школе, которая понимает, для чего нужно обучать. Это наша кооперативная, общинная, как хотите называть, артельная школа. И получают образование и какие-то навыки в труде, те, которые нужны, а не просто ради галочки. Ведь сейчас образование какое у нас, обрати внимание. Большинство людей получают образование только чтобы был диплом. А дальше диплом, он тебе не нужен. Как и сама специальность, по которой диплом кто-то получал. Галочка, высшее образование есть? Есть. Все, это показатель, что ты к чему-то готов. А к чему ты годен-то? Ты по специальности? Нет. Когда начинаешь разговаривать с людьми, ты заканчивал по какой? Вот по такой. Правда? А ты что, по ней работаешь? Да что, сумасшедший, что ли? Все стало на свои места. Вот в этом случае, если женщина понимает свое предназначение, понимает свою силу божественную, она мужчину так настраивает, чтобы он был сокол, орел, чтобы он был проявитель воли семьи в жизни, проявитель общины в жизни, творец, Бог. Понимаешь? Вот эта женщина. Понимаю. То есть помогать зарабатывать мужчине деньги категорически нельзя. Зарабатывать нельзя. А строить достаток обязан. Большинство людей пытаются заработать деньги. Но деньги-то они зарабатывают для чего? Для того, чтобы жить. А давайте мы по-другому сделаем. Давайте вот представим себе. Вот убираем внутри общины деньги. И община, той, которой ты трудишься, твой коллектив, народное предприятие, как угодно назови, полностью тебя обеспечивает всем необходимым. Тебе деньги будут нужны в этой общине. Если куда-то едешь, например, с семьей, захотелось отдохнуть, куда-то поехать на море, в горы, по Алтаю там полазить, то тебе тогда община не дает деньги, а оплачивает все необходимое там из своего кошелька, из своей казны. Твое народное предприятие за тебя все уже оплатило. И если ты там что-то переберешь, ну, во-первых, ты лишнего не возьмешь, потому что разумность уже включается, да? Но если ты что-то переберешь, то в том случае община за тебя это заплатит. Ты просто договариваешься вот с этим пансионатом, который находится на берегу какого-то хорошего моря, там 100-звездочный пансионат, где все вот вообще самое-самое лучшее. И туда приезжают семьи, в этот пансионат на отдых, где все есть. Ты не думаешь, там считаешь, доллар хватит, не хватит, там еврик хватит, на это не хватит, не пойду. Нет, ты ходишь туда, куда не ходит. На яхте поплавать. С друзьями сели, на яхту поплыли, уже все оплачено. Поплавать с аквалангом тоже оплачено, пожалуйста. С парапланом полетать тоже оплачено. Аттракционы оплачено. На экскурсию поехать оплачено. Община платила, ты деньгами не расп... тебе деньги не нужны, тебе нужен достаток. Вот что тебе нужно, то и есть. Но сколько ты сможешь так отдыхать? Но если у тебя правильно работают мозги, а ты же не берешь вообще на всех подряд вот этих лоботрясов, которые только отдыхать хотят. Ты же берешь тех, которые такие же, как ты, понимаешь, что час потехи, а время делу. Да? То в этом случае ты будешь ехать отдыхать не чтобы просто поглазеть на пальму и брюхо там погреть на солнышке, а чтобы что-то узнать, где-то побывать, какие-то новые взять знания для того, чтобы улучшить себя, своих детей, свою семью, что-то, в общину что-то принести, в свое народное предприятие. То есть творческий человек, ну Бог, ну женщина же Бога проявила мужчине, да, и сама же, значит, богиня-то. И дети, значит, божичи. Но такие же не будут плевать на землю, не будут там что-то плохое делать. Они, если едут, так они едут не просто посидеть с пивком на море, с коктейлем. Они едут для того, чтобы что-то взять. Вот это надо понять. И поэтому в общину принимаются в народном предприятии вот такие вот люди. Либо подготовка сначала идет, чтобы тебя приняли. Отборчик идет и подготовочка идет. Вот это надо понимать. Ну вот как раз мы и пришли к тому, что в современном обществе, как оно устроено, это не работает, а нужно создание своих предприятий. Так вот, женщина, вместо того, чтобы идти и тратить свою жизнь на какую-то там работу, и потом к пенсии становиться вообще там уже лохундрой выжатой, либо там прыгать с пикетами, что-то еще. Ну, в данном мире, наверное, все-таки с пикетами придется попрыгать, да, сейчас надо говорить. Но она должна, помимо этого всего, видеть главную цель своей жизни, своего предназначения женского, понять цели предназначения своего мужчины и каждого, кто родится в этой семье. На женщине, как на берегине, на богине, очень много лежит ответственности. И порой даже больше, чем на мужчине. Поэтому женщина создает генерала, маршала и бога. А мужчина только проявляет себе. Либо алкаша, слохундры, которые всем недовольны, и которые его уничтожают, либо бога с богиней. Так что, если муж козел, с чего ты начала, то в этом случае тогда и кто женщина? Ну, завершить нашу программу я хочу совершенно другими словами. Дорогие, уважаемые, замечательные женщины, оказывается, счастье и мир, и мужчины даже в наших руках, в женских. Да, и очень многое в этом мире зависит от нас самих. Какие мы, такие мы и проявим вокруг себя мысли, действия, и такие появляются рядом с нами мужчины. Благодарю тебя, Алексей, за замечательную программу. Я надеюсь, что очень многие слушательницы услышат ту самую главную мысль и идею, о которой ты говорил, и раскроют все-таки себя как женщину и понесут это в мир, и понесут это в свой дом в первую очередь, своему мужчине. Я напомню, что это Народное славянское радио, программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева, Алексей Орлов. И сегодня мы постарались разобраться, а как же, что должна сделать и что может сделать женщина для того, чтобы ее мужчина стал Богом, Творцом. Благодарю, Алексей. Благодарю всех, благодарю тебе. Мира, счастья, добра, радости, здравомыслия. Увидимся, услышимся. Быть добром. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!